Проснулась я под утро от громкого неприятного хлопка. Села на постели и прислушалась. Показалось. Минуту сидела неподвижно, и тут в комнате громко затрезвонил телефон. Нервы мои были напряжены до такой степени, что я чуть не заорала. «Дура! Чего пугаться-то? Это ж мобильник!» — отругала я себя и соскочила с кровати. Порылась в небрежно сброшенных на пол джинсах, выудила из кармана маленький прямоугольник. «Да!» «Ты слышала?» — спросила Марийка испуганно. «Хлопок?» «Да!» «Слышала!» — ответила я, возвращаясь обратно под теплое одеяло. В комнате было прохладно. Только не поняла, что это такое. — Похоже на выстрел, — сказала она по-прежнему испуганно. — Ну да, — не поверила я. — Не может быть. — А что тогда? — Пробка от шампанского, — ответила я веско. — Соседи опять гуляют. Сегодня воскресенье. — Нет. — Это в нашем доме, — настаивала Марийка. — Когда у них бутылки хлопают, другой звук. «Глухой!» Я тяжело вздохнула. «Паникерша!» — сказала я недовольно. «Что предлагаешь?» «Предлагаю постучать к Стефану Викторовичу». «Ты же не хотела, чтобы он меня засек?» — укорила я. «Я сама постучу. А ты в спальне посидишь», — настаивала Марийка. «Если он ответит, значит, все в порядке». «Ну, ладно», — согласилась я. «Давай так и сделаем. Хотя он наверняка спит и...» От того, что ты его разбудишь, в восторг не придет. — Все равно, — упрямо ответила Марийка и отключилась. — Рабыня Изаура, — пробормотала я. — Невольница долго. Ничего не поделаешь. Придется вставать. Я вылезла из кровати, поднесла к глазам часы и посмотрела на циферблат. Половина пятого. В дверь негромко стукнули. Я повернула ключ в замке и приоткрыла створку. Увидела Марийку в цветастом цыганском халате и распахнула дверь шире. — Я постучу, — сказала она шепотом. Глаза у барышни были совершенно круглые. — Постучи. Марийка отвернулась от меня и подошла к двери напротив, осторожно повернула ручку, надавила на дверь плечом. Дверь не поддалась. — Марийка! Два раза стукнула кулаком по деревянному косяку. Тишина. Марийка оглянулась на меня. Глаза у нее были затравленные. — И вещей внизу нет, — сказала она. — Каких вещей? — удивилась я. — Ни пальто, ни перчаток, — перечислила Марийка. Он обычно их прямо на кресло бросает. Она снова... повернулась к двери хозяйской спальни и стукнула еще раз настойчивей. Мы замерли. Тишина. — Стефан Викторович! — тревожно окликнула Марийка и звезданула по двери кулаком. — Вы меня слышите? Тишина. Марийка оглянулась на меня. — Что делать? — спросила она. Я сочла своим долгом вмешаться. Подошла к двери напротив и с размаху грохнула по ней пяткой. — Стефан! — строго позвала я. — Это уже не смешно! Тишина. — А он вообще вернулся? — спросила я. — А то ломимся в пустую комнату. — Машина во дворе! — ответила Марийка. Я снова посмотрела на закрытую дверь. Происходящее мне сильно не нравилось. — Где ключи? — спросила я. — Какие ключи? От хозяйской спальни. В моей комнате. — Так неси их! — повысила я голос, не сдержав эмоций. Марийка торопливо затрусила вниз по лестнице. Обратно она вернулась уже не в халате, а полностью одетая. — Разумно, — отметила я. А ляпистый цыганский халат, безусловно, не вписывался в серьезной ситуации. Марийка подала мне связку и шепнула. — Я боюсь. — Не бойся, — ответила я, вставляя ключ в замок. — Все будет хорошо. Но, честно говоря, сама себе не поверила. Ключ дважды повернулся в замке. Я выкрутила ручку вправо и толкнула дверь плечом. Дверь дрогнула и поддалась. На нас пахнуло неприятным, горелым запахом. — Чувствуешь? — шепнула Марийка. — От Чего-то у меня зашевелились волосы на голове. «Мы входим!» — предупредила я Стефана строгим голосом и снова не получила ответа. Я толкнула дверь от себя, и она медленно поплыла в сторону. Моим глазам открылось окно с хорошим фирменным стеклопакетом. У левой стены стоял деревянный комод, похожий на тот, что находился в моей комнате. На комоде небрежной горкой были свалены увесистые пачки долларов. Правую, основную часть комнаты скрывала от меня распахнутая дверь. Неприятный перегоревший запах усилился. Марийка подтолкнула меня в спину. «Входи!» Я сделала шаг вперед на негнущихся деревянных ногах и повернула голову. Марийка шагнула следом. Справа стояла кровать. Большая, двуспальная, накрытая шелковым покрывалом. Поперек покрывала в пальто и черном вечернем костюме лежал Стефан. Он был в черных кожаных перчатках. Правая рука, поднятая вверх, сжимала пистолет. На правом виске Стефана кто-то нарисовал кровью и копотью небольшой грязный кружок. Такими же алыми брызгами пестрело светлое шелковое покрывало. Глаза Стефана смотрели в потолок. На губах играла неприятная, дерзкая ухмылка. А на полу, возле кровати, стоял открытый кожаный кейс. Его драгоценное содержимое сияло и переливалось в бледных лучах мартовского рассвета.